Программирование воды при помощи древних символов славян. Японский профессор Масаро Эмото программировал воду не только с помощью звуков, но и с помощью изображений. А вот ладожский целитель Алексей предлагает заряжать воду с помощью древних символов славян. Что такое тайные знаки и как они работают? Древняя традиция северных славян некогда была очень богата символами. Эти символы можно увидеть и в наше время, правда, в основном в музеях. Они щедро разбросаны по деревянной резьбе, вышивке, росписям прялок и сундуков. Истинное значение этих символов-знаков сейчас известно только знахарям да некоторым специалистам-ученым. Но никто не использует эти знаки в практических целях. Ведь даже ученые полагают, что древние символы имели какую-то силу лишь в то время, когда люди верили в них. Однако это совсем не так. Эти знаки сильны и сейчас. Надо только знать, как их включать и применять. Каждый человек, который собирается работать с древними знаками, должен очень хорошо понимать, что такое знаки-символы и почему они были даны человечеству. Да, именно даны свыше, а не придуманы людьми. Всем известно, что есть два мира – мир физический, видимый, и мир духовный. Без мира духовного была бы невозможна жизнь физического мира, потому что дух – источник всякой жизни, а значит и всякой мысли, и всякой творческой деятельности, такой, которая направлена на сотворение чего-либо, будь то произведение искусства или обычный бытовой предмет. Без духа человек не может творить ничего, ни хорошего, ни дурного. Да-да, и дурного тоже. Ведь дух бывает как добрым, так и злым. Все преступления, совершаемые человеком, происходят по навету злого духа. Что вовсе не означает, будто человек только игрушка в руках духов, а значит, ни в чем не виноват. Именно человек выбирает, кому служить – светлому духу, источнику жизни, то есть Богу, или же злым духом, иначе – бесом. Все люди, даже те, кто не верит в существование духовного мира, стремятся этот мир познать, потому что чувствуют, не все в жизни зависит от них. Человек не может предугадать, что случится в следующий момент. Он может только планировать. Недаром же говорится, человек предполагает, а Бог располагает. Людям, у которых есть вера, живется намного проще. Они знают, что все на свете зависит от Бога и полностью доверяются Ему. Но таких людей мало даже среди тех, кто регулярно ходит в церковь. Маловерие – самая большая беда человечества. Ведь вера способна творить чудеса. Вспомните, что сказано в Евангелии. «Если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей, перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас». Но как обрести такую веру, которая могущественна настолько, что достаточно горчичного зерна этой веры? Ведь нельзя приказать себе верить, особенно в наш материалистический век, когда люди верят только тому, что могут увидеть, услышать, пощупать. А как пощупать духовный мир? Он невидим и неосязаем. Вот и нет в людях веры не то, что с горчичное зерно, но даже с пылинку. Для того, чтобы эта всесильная вера вырастала в людях, и были даны знаки-символы. Эти знаки – ключ к духовному миру. Они позволяют человеку увидеть мир духа, ощутить его, хотя бы и на уровне символа. И речь здесь идет не только об отношениях человека с Богом. Ведь все, что касается жизни духа, нуждается в каких-то знаках-символах. Вдумайтесь, ну что такое обручальное кольцо? Маленький кружочек из металла, пусть и драгоценного. Однако оно ценнее целого слитка золота, потому что обручальное кольцо – не украшение, а знак. Это символ любви и верности. Когда мужчина и женщина просто встречаются друг с другом, они вроде как ничего друг другу не должны. Легко встретились, легко разбежались. А вот если дело дошло до обручальных колец, значит, любовь их действительно глубокая. Значит, они готовы идти рука об руку до конца своих дней. Обручальное кольцо – очень сильный знак. Как он работает, известно каждому человеку. Обручальное кольцо на пальце – сильнейшая ограда от посягательств со стороны противоположного пола и на противоположный пол. Именно поэтому мужья и жены склонные к изменам, так не любят надевать обручальные кольца. Что такое знак воды и как он работает? Знак воды имеет очень простое начертание. Знак воды хранит семью от раздоров, непонимания, от влияния дурных людей. Кроме того, знак воды способствует росту и здоровью детей, потому что вода прогоняет болезни и имеет огромную энергию роста. Знак воды можно наклеивать на емкости с водой или поместить его изображение рядом с источником воды, краном, колодцем или колонкой. Но чтобы он заработал, нужно его включить. Как включать знак воды? К включению знака воды необходимо как следует подготовиться, ведь при включении вы отдаете почти всю свою энергию. Зато потом этот знак будет работать на вас весь год. Готовиться нужно в течение 7 дней. Телесная подготовка к включению знака воды предполагает в первую очередь водные процедуры. Утром и вечером обязательно принимайте душ. Как можно чаще обмывайте кисти рук и стопы. Умывайте лицо не менее 3 раз в день. 1 раз на рассвете, затем в полдень и вечером на закате. Чаще, пожалуйста. Чем больше вы будете общаться с водой в эти дни, тем полнее будет энергетика вашего знака воды. Можно и нужно делать мокрую уборку вашего дома. Ежедневно мойте полы, вытирайте влажной тряпкой пыль, обрызгивайте стены, пол и потолок водой, в которой перед этим 7 раз погасили свечу. Лучше всего, если в день включения знака воды будет дождь. Это просто замечательно. Это значит, что знак вам особенно благоволит. Но, конечно, подгадать, будет ли дождь или не будет, невозможно, даже зная прогноз погоды. Поэтому не очень ориентируйтесь на погоду. Хотя, повторяем, проливной дождь – лучшая обстановка для включения знака воды. Так или иначе, вода должна присутствовать в вашей жизни все 7 дней, пока вы готовитесь к включению знака воды. Дыхательные упражнения проводятся обязательно в присутствии воды. Налейте воды в миску и перед каждым упражнением смачивайте этой водой руки, лоб и грудь. Первая дыхательная практика для включения знака воды. Медленно вдыхайте через рот, а затем быстро выдохните весь воздух одновременно ртом и носом. Выдержите паузу, достаточную для произнесения второй части молитвы, затем вдыхайте снова. Слова на вдохе. «Блажен, кто имеет надежду не на человека, но на Господа, грядущего паки со славою многою судить вселенную в правде». Слова на выдохе. «Потому что будет он, как древо, растущее при водах, и не перестанет приносить плод». Вторая дыхательная практика для включения знака воды. Быстро и глубоко вдохните через рот, задержите дыхание и произнесите мысленно слова. «Умоляю тебя, Господи, святым именем Твоим, не накажи меня праведным судом Твоим». Теперь начните медленно выдыхать через нос, повторяя на выдохе слова. «Умоляю тебя, источи мне росу милосердия Твоего, чтобы не томиться мне там жаждою воды». Две этих практики повторяйте в течение 7 дней. Ритуал включения знака воды. При включении знака воды рядом со знаком должна быть миска с водой и горящая свеча. Если вы живете рядом с рекой, озером или морем, проводите ритуал на берегу. В этом случае миска с водой вам не потребуется. Обмакните обе руки в воду, стряхните капли на знак воды. Его можно начертать на бумаге. И прочитайте псалом молитву. «Боже чудес! Иже велика и чудно соделавый, древнего Израиля Моисеем, свободи вы горькие работы фараоновы, рукою твоею десною сего наставив, и невредимо соблюд к земли обетованной. И первее оба птицами онными, в сытость напитавый многочисленные люди в пустыне зела сухой. Потом одождивы манну, якоже воду от источника, преснотекущего. Иже несекомый камень источники вод, а дождите устоевый, и всех удовлетворивши пролитием воды жаждью изнуряемых. Сице и ныне нас напитай обычным твоим человеколюбием и благостью. Подашь нам потребное, покажи и в нас великое твоя и чудное, и напитай нас в сытость благословением твоей благости. Вся бо возможно тебе, не невозможно же тебе ничтоже. Ей, Господи Боже наш, напитавай тьмами люди малыми хлеба в пустыне, напитай и нас ныне неизречимым твоим благоутробием, и не презри моления нас грешных и недостойных рабов твоих. Да прославится Пресвятое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. После включения знака воды. После включения знака воды вам нужно принять ванну или душ, или же искупаться в речке, озере или море. После купания не вытирайтесь. Сделайте глубокий полный вдох одновременно носом и ртом. Выдыхайте медленно через рот. Слова на вдохе. Источник полный вод, непрерывно струящийся и обильно подающий питье всем. Слова на выдохе. Приходящим к нему изображает собою обилие и неистощимость щедрот твоих, Господи. После этого можете вытираться и одеваться. Как хранить знак воды? Включенный знак воды должен все время находиться в доме. Ни при каких обстоятельствах его нельзя выносить из дома, где живет семья. При переезде знак воды уничтожается, а на новом месте изготавливается новый знак и заново включается. Уничтожать знак воды можно только путем потопления в проточной воде. Привяжите к знаку воды камень и бросьте в реку, говоря: «Вода, возвращаю тебе твое». Знак воды надо поместить в той комнате, где вы больше всего общаетесь со своей семьей. Это может быть спальня, гостиная или кухня, неважно. Главное, чтобы у знака воды была возможность влиять на всех домочадцев одновременно. Большинство современных семей собираются вместе только у телевизора. Ну и прекрасно. Повесьте знак воды над телевизором или даже прямо на телевизор. Кстати, в этом случае знак воды будет гасить негативную энергетику, которую излучает телевизор. Только учтите, что вода не терпит никаких ругательств. Не сквернословьте при знаке воды. Вообще сквернословить в доме нельзя. Если вы привыкли употреблять в своей речи крепкие словечки, то знак воды скоро утратит свою силу, почернеет или заплесневеет. Сквернословие уничтожает семейное благополучие, вносит в отношения между родными людьми черную энергетику, делает людей агрессивными, эгоистичными, злобными. Там, где живут сквернословы, не живет любовь. Так что следите за своей речью и своих близких отучайте от этой дурной привычки. Если в вашей семье отношения напряженные, то время от времени снимайте знак воды с того места, где он находится. Обходите с этим знаком весь дом и кропите дом водой, в которой были погашены 7 свечей. Или одна и та же свеча, но погашена 7 раз. Это позволит вам очистить энергетику дома. Вообще, мирной атмосфере в доме очень способствует кропление дома водой и всякая мокрая уборка. Поэтому держите свой дом в чистоте, как можно чаще мойте полы и протирайте пыль. А знак воды поможет вам поддержать и чистоту в доме, и чистоту в отношениях между вами и вашими родными. Чего не любит знак воды? Гнев и раздражительность – вот что противостоит добру, которое приносит знак воды. Именно раздражительность – тот яд, который отравляет любые отношения между людьми. Грех раздражительности рушит семейное благополучие и уничтожает счастье. Этот опаснейший грех, к сожалению, свойственен каждому из людей. До конца его победить удается только святым, но каждый человек обязан бороться с этой разрушительной страстью. Наша жизнь очень напряженная и непредсказуемая. Уровень стресса в современном мире превышает все мыслимые и немыслимые пределы. Человеку невероятно сложно оставаться спокойным и держать себя в руках. Политическая ситуация, войны, конфликты, экономические трудности, нестабильность с работой – неизвестность, страх перед будущим. Все это создает колоссальное поле напряженности, в котором вынуждены жить современные люди. С другой стороны, кто, как не сами люди, порождает все эти проблемы? Вместо того, чтобы начать эти проблемы решать, современный человек выпускает пар и срывается на своего ближнего. Подумайте, насколько терпеливы стали люди. Прежние поколения терпели и голод, и нужду, и лишения, и преследования со стороны государства. Но такой нетерпимости, как сейчас, не было никогда. А что теперь? У большинства людей есть все: крыша над головой, работа, семья. Но делает ли их это добрее? Отнюдь нет. Напротив, чем лучше живет человек, тем более раздражительным и нервным он становится. Дети, глядя на своих издерганных родителей, и сами вырастают нервными и дерганными. Душевное спокойствие – главный дефицит нашего времени. Оттого и люди сейчас пошли такие болезненные и слабые, что не умеют хранить мир в своей душе. В древности раздражительность считалась болезнью. Ее называли острожелчием, то есть разлитием желчи по организму. Это действительно болезнь, как и всякий грех. Но болезнь скорее души, а не тела. Вот почему так важно гасить всякие вспышки раздражительности. Великие учителя древности писали о том, как опасна раздражительность. А что современные психотерапевты? Они советуют раздражаться все больше и больше. В некоторых странах даже существуют комнаты ненависти, куда человек может прийти и, например, порвать толстый телефонный справочник или накричать на воображаемого врага. Считается, что человек, который спустил порыв в комнате ненависти, выйдя оттуда, будет спокойным и уравновешенным. То-то оно и видно, что ни неделя приходит новость о том, что кто-то ворвался в магазин или школу и расстрелял ни в чем не повинных людей. Где же хваленая психотерапия? Такие методы – происки темных сил. Ведь тот, кто выпускает из себя эмоции раздражительности, лишь подкладывает дров в огонь. Бесу гнева только того и надо, чтобы его выпустили в мир. А если кто, начав только раздражаться, сумеет остановить себя, укорить в гневе и извиниться перед ближним или же сделать добро, такой человек, в конце концов, избавится от раздражительности совсем. А если выпускать гнев, хотя бы и без свидетелей, тогда этот гнев превратится в злопамятность, обиду, злобу. А отсюда уже и до преступления недалеко. Да и сама раздражительность – источник многих преступлений. Вдумайтесь, что такое бытовое убийство? Это случайное убийство, которое человек совершил в раздраженном состоянии. Поссорился с ближним, разгневался на него и убил. Сколько людей, осужденных за убийство, осуждены на самом деле за свою раздражительность? И по делам, конечно, но до чего же жаль этих людей? Особенно учитывая то, что каждый из нас подвержен раздражительности. Бороться с раздражительностью и гневом можно только любовью и смирением. Если вы знаете, что вы человек вспыльчивый, то всеми силами выращивайте в себе любовь к ближнему. Творите добро, облегчайте страдания, помогайте во всем своим близким и родным. Начинать надо именно с тех, кто живет рядом с вами. Ведь первые жертвы раздражительности – наши близкие. Не гневайтесь сами, не отвечайте на гнев. Сдерживайте себя, а если не можете сдержаться, призывайте на помощь своего ангела-хранителя. Главное на этом пути – усилие. Как бы трудно вам ни было, если вы будете стараться победить раздражительность, сам Бог поможет вам. Тогда и в вашей душе, и в вашей семье воцарятся мир и благополучие.